Глава 55. Страшное лезвие промелькнуло в миллиметре от моего лица, так как мне удалось оттолкнуть нападавшего. «Кто вы? Что вам надо?» — крикнула я испуганно, шарахнувшись в сторону от убийцы. Он был в сером капюшоне и плаще, и по росту это явно мужчина. Снова бросившись ко мне, убийца выкинул руку с кинжалом в мою сторону, целясь в живот. Я стремительно отклонилась, и опасное лезвие прошлось по моей руке, прорезав ткани, задев кожу. В следующий миг в мою спальню ворвался Чирослав и, словно лев, набросился сзади на нападавшего, обвил рукой его горло, стиснув железной хваткой и, прижав к своей груди, оттащил убийцу от меня. Между ними началась драка. Не прошло и минуты, как Чирослав умелым, мощным движением всадил свой кинжал в сердце убийцы по самую рукоять. Мужчина прохрипел проклятие и дернулся в предсмертной агонии. Чирослав резко вытянул кинжал из груди нападавшего, и убийца рухнул к его ногам. Я дикими глазами смотрела на поверженного мужчину и едва могла дышать от ужаса. Все это казалось нереальным и жутким бредом. «Но кто это? Отчего он хотел убить?» Пролепетала я в замешательстве, и мой голос сорвался. Только что едва не убили меня, а сейчас убийца сам был мертв. Мужчина на полу не двигался. Чирослав быстро вытер кинжал об одежду мертвого и умелым движением убрал оружие в ножны. Наклонился над поверженным убийцей и перевернул его на спину. Сдернул с его головы капюшон. «Посадник-жировед?» Выпалила я в ужасе, попятившись и схватившись рукой за горло. Мне было трудно дышать. Это один из пяти посадников, приехавших сегодня. Но он же клялся мне в верности еще 3 часа назад. Отчего сейчас он? Мертвый мужчина вдруг зашевелился и распахнул глаза. Я вскрикнула. Убийца вперил в меня жуткий кровавый взор и прохрипел: «Ты нам не наместница, лживая шлюха! Сдохни!» Дернувшись последний раз, он затих, закатив глаза. Мы с Чирославом, замерев, стояли над ним, и оба были поражены. «Вот и ответ, Вея», — глухо произнес мой муж, хмуро смотря на посадника на полу. Поднял на меня горящий взгляд и добавил: «Они не признали тебя царицей, не хотят подчиняться тебе». «Но они же клялись, я не понимаю. Разве их слова и клятва ничего не значат?» Скричала я нервно. «Раз после они идут и убивают?» Слезы хлынули из моих глаз от пережитого страха. Быстро приблизившись, Чирослав обнял меня, прижал голову к своей груди. «Тише, чарушка, успокойся», — прошептал он надо мной, гладя по волосам. «Я не понимаю, Чирослав», — лепетала я, всхлипывая. «Они же привезли дары и сами приехали». «Я тоже не могу этого понять, но их лицемерие и ложь налицо», — твердо заявил он. «Я немедля велю арестовать всех остальных посадников и их людей. Посажу под замок, пока все не выяснится». «Да, наверное», — согласилась я с ним. «Надо проверить, все ли в порядке в доме и других избах. Вдруг убийца был не один. Кто-то еще мог пострадать». «Вряд ли. Ему нужна была именно ты, как царица. Но я все проверю. Немедля подниму всех на ноги». Когда он стремительно вышел, я глухо выдохнула и присела на кровать. Ноги мои тряслись от шока. Только через несколько минут я заметила, что рукав моей рубашки порван. Это убийца прорезал его ножом. Задрав край, я заметила, что лезвие едва задело мою кожу на запястье. Совсем чуть-чуть, даже крови почти не было. Мне повезло. Протерев это место чистой тряпкой, я убедилась, что кровь не идет. Сменив ночную сорочку, я накинула на плечи теплый вязаный платок, который закрыл меня до бедер. Мне стало зябко. Но я понимала, что у меня шок от пережитого, ведь холод мне был не страшен. Спустя полчаса в мою спальню пришли 2 воина и уволокли тело убийцы. А я выпила воды и снова присела на постель. Спать совсем не хотелось. Вскоре в моей комнате опять появился Чарослав и мрачно произнес: «Похоже, он действовал один, только со своим слугой. Я наткнулся на его оруженосца у входа в наш дом. Все остальные посадники и их люди спали». «А вдруг они легли спать специально?» — подозрительно спросила я, чтобы на них не подумали. «Вряд ли остальные были в сговоре с Жироветом. Тогда бы они сговорились сразу же уехать, чтобы не понести наказание. А все их лошади распоряжены. Только две были оседланы. Посадника Жировета и его оруженосца. Я его запер сейчас в подвале. Остальных допрашивает дядька Арей со своими людьми». «Я тоже хочу послушать, что говорят другие четверо посадников». «Незачем тебе на это смотреть. Это зрелище не для женских глаз». Я побледнела и поняла, что он имел в виду. «Они бьют их?» «Возможно. Но, поверь, с ними все будет в порядке. От пары тумаков с ними ничего не случится. Завтра дядька все расскажет нам. Не переживай». «Но если они невиновны, как ты сказал, то не надо их калечить, Чарослав. Прошу, скажи Арею». «Я ему так и сказал, Вея. Но их надо допросить, понимаешь? Чтобы действительно понять, на твоей ли они стороне, или завтра тоже нападут из-за спины». Раздался стук в дверь. Я тут же высвободилась из объятий Чарослава. Вошел Арей, хмурый, но довольно спокойный. «Ты был прав, Чарослав, остальные невиновны. Они клянутся, что ничего не ведали про темный замысел Жировета. И хотят служить тебе, царица. Все их люди тоже напуганы, но твердят, что готовы поклясться в верности царице своими семьями и жизнями». «Хорошо». Выдохнула я тихо. «Как же я хочу им верить!» «Оруженосец Жироведа пока в подвале. Он тоже заявил, что они с посадником задумывали черное дело только вдвоем. Оставим его под запором, пока не решим, что с ним делать». «Спасибо тебе, Арей», — сказала я. «Но теперь непонятно, те земли и грады, которые подчинялись Жировету, признают мою власть? Или же они против меня, как их посадник?» «Завтра же пошлю в главный град тех земель свояка Радагоста», — ответил Арей. «Чтобы он все разузнал и, если надобно, объявил о предательстве и смерти Жировета». «Благодарю, ты очень помог», — улыбнулась я. Арей довольно кивнул мне в ответ и быстро вышел. Мы остались с Чарославом вдвоем. Я сама подошла к мужу и обняла его. Он тут же крепко, но осторожно прижал меня к себе. «Ты мой единственный друг и защитник здесь, Чарослав», — произнесла я тихо. «И твои сородичи из клана медведей так преданы мне. Я даже не ожидала этого. Вы так помогаете мне и делами, и советом». «А как же Берн, Углеб и Некрас с Гордеем?» «И они тоже мои помощники, вы все». «Ну вот». «Так что мы не единственные, Вея». «Но я имела в виду, что...» Я подняла на него глаза. Он также смотрел мне в лицо горящим, поглощающим взглядом. «Что ценю тебя больше всех. Так же, как...» Я замялась, понимая, что если сказать «как Берна», он не поймет. Потому тихо добавила: «как своего мужа». «Надо же, Вея. Не прошло и 2 месяцев, а ты стала называть меня мужем. Я рад». Он улыбнулся мне, склоняясь ниже. «Тогда, может быть, ты позволишь мне?» Более он не спрашивал ничего, а властно и неумолимо завладел моими губами. Я была удивлена его вежливыми, даже робкими словами. В этот момент мне показалось, что Чарослав изменился. Из того нахрапистого грубияна, которым я узнала его вначале, едва попав в этот мир, он превратился в другого человека, заботливого, доброго, отзывчивого, не жестокого деспота по отношению ко мне, каким жаждал видеть его эгоистичный отец, а в любящего и понимающего мужа. Словно у него появились и вышли наружу те лучшие качества, которые раньше сидели где-то глубоко внутри. Ведь я знала, что человек не может измениться за несколько месяцев кардинально. Значит, эти лучшие качества просто были подавлены в существе Чарослава железной волей Воинега. И я оказалась права. Он не был копией своего отца, а оказался совсем не похожим на него. Уже спустя несколько минут после того, как я ответила на его поцелуй с такой же горячностью и страстью, Чарослав подхватил меня на руки и отнес на постель. В ту ночь я принадлежала ему полностью, как его жена, и душою, и телом.